Летний вечер. В уютной гостиной расположилось небольшое общество. Две женщины и двое мужчин. Все они, видимо, давно знакомы, дружны и собираются здесь ежедневно. Молодую женщину, которая за небольшим столом раскладывает пасьянс, зовут Флоренс. Фэри Мэй, стройная худенькая девушка, стоит у окна, всматриваясь в темноту. Около книжного шкафа, внимательно рассматривая корешки томов, остановился красивый темноволосый мужчина. Правой рукой Джефф, его зовут Джефф, закрывает себе щеку и книги перебирает только левой. У рояля Ганнибал, высокий, еще совсем молодой человек, он пытается настроить скрипку. Все, видимо, чего-то ожидают. И задержались сегодня в этой комнате дольше обычного. Наконец, Флоренс не выдерживает. Фэри, машина все еще там? Фэри, машина все еще там? Фэри, Флоренс с вами разговаривает. Ой, извини, Флоренс, я засмотрелась на светлячков. Что ты сказала? Я спрашиваю, ты не видишь, они уехали или нет? А, надо быть кошкой, чтобы видеть в темноте. Думаю, что не дождусь ее. Возьму книгу и пойду в свою комнату. У вас сегодня болит щека, Джефф? Нет, не очень. Тогда побудьте еще немного. Мы будем рады, если вы останетесь с нами. Джефф, вы потеряли на ожидание 267 минут. Потерпите еще на 10 центов. Хорошо, дорогой математик. Моего любопытства хватит еще на 10 минут. Интересно, какая она? Мисс Вилли говорит, что это дама из самых богатых семей в Америке. Вот это очень плохо. Значит, у нее есть дорогой киноаппарат, которым она не умеет снимать, или она постоянно разговаривает об артистах, которых никто не знает. Ой, что вы такое говорите, Ганнибал? Разве меня, например, испортили деньги? А разве у вас есть деньги? О, у меня куча денег. Нельзя судить о людях по деньгам. И с деньгами иногда бывают порядочные люди, да. Ганнибал, сыграйте нам что-нибудь, пока мы ее ждем. Это развлечет немного Джефф. Я как раз настроил скрипку. Что вам сыграть? Сыграйте, что хотите. Вам нравится цыганский танец? Нет, нет. Пожалуйста, не играйте цыганскую музыку. Она меня пугает. Пугает? Да. Она внушает мне ужас. Когда я была маленькой, меня украли цыгане. И меня спасли только в тот момент, когда они натирали мне кожу зеленым грецким орехом. Это правда. Меня действительно украли цыгане. Фэри, не надо. Ой, хорошо бы, если она любила музыку. А может быть, она играет на каком-нибудь инструменте? Например, на арфе. Ах, как чудесно звучит арфа. Я ведь выросла под звуки арфы. Мой отец чудесно играл на арфе, как ангел. Фэри, не надо. Извините, Ганнибал, начинайте, пожалуйста. Джефф возле шкафа подпрыгивает, пытаясь достать книгу с верхней полки. Ганнибал опускает скрипку. Джефф, что вы делаете? Я хотел достать книгу сверху. Но... Извините, Ганнибал. Ничего. Фэри, достаньте книгу Джеффу, а потом послушай музыку. Хорошо. Сейчас я возьму стул. Не нужно, Фэри, я сделаю это сам. Нет, нет, Джефф. Сбираться на стуле – это женское дело. А для мужчин существуют горы. Какую книгу вам достать? «Продолжительность жизни обезьян». Ага. В этой библиотеке собраны никому не нужные книги. А такой книги, как «Личная жизнь» Далай-Ламы, здесь нет. Ой, какое приятное чувство испытываешь, когда стоишь над всеми. Мне начинает казаться, что я умнее всех. Вон та, самая верхняя. А вот любовь к книгам я впитала с молоком матери. Это ж моя мама составила систему каталогов в Нью-Йоркской библиотеке. Она была королевой. Мэри, не надо. Королевой каталогов? Осторожно, только пыль может попасть тебе в глаза. А вот уход за домашними животными вас не устраивает, ее я могу достать, а та лежит очень высоко. Нет, на этот раз мне нужна именно продолжительность жизни обезьян. Хорошо. Достаньте книгу смычком. Ага, спасибо. В это время никем не замеченная в дверях холла останавливается женщина. Она угрюмо смотрит на всех, потом тихо подходит к выключателю. Комната погружается в темноту. Ой! Свет! Зажгите, пожалуйста, свет! Ой, не столкните меня! Очевидно, вошла миссис Петти. Зажгите, пожалуйста, свет! Будьте добры! добрый, миссис Пэдди, зажгите свет. Дайте свет. Свет зажигается. Это вошла мисс Вилли. Она молода, хороша собой и как-то подчеркнуто спокойна. Она подводит миссис Пэдди к мольберту, стоящему у окна, и усаживает ее возле него. Когда-нибудь, миссис Пэдди, вы выключите свет в такой неподходящий момент, что с кем-нибудь случится несчастье, и тогда вы будете виноваты. Найдите другой способ покаяния. Это несправедливо, миссис Пэдди. Чтобы самой попасть в рай, вы заставляете страдать других. Да, я тоже люблю, когда горит свет. Будьте умницей, миссис Пэдди. Посидите за своим мольбертом и оставьте в покое выключатель. Мисс Вилли, вы нас напугали. Мы думали, что это уже она. Боже мой, Ферри, что вы делаете? Я хочу достать книгу для Джеффа. Смычком. Она лежит очень высоко. Я не хотел причинять столько беспокойства из-за этих обезьян. Оставьте это, Ферри. Нет, нет, Джефф, я вам сейчас ее достану. Только берегите головы. Опля! Вот и все. Мисс Вилли, возьмите, пожалуйста, смычок и дайте мне, пожалуйста, руку. В другой раз, Ферри, если кто-нибудь захочет взять книгу, которая лежит очень высоко, позовите меня. На вас мог свалиться весь шкаф. Разве вы слышали, чтоб хорошие книги причиняли кому-нибудь вред? Довольно, дорогая. Я терпеть не могу беспорядок. Терпеть не могу все на свете. Коль крем, сосиски, треску, раков, опилки, метро, портных, канализацию, гусениц, осколки, булавки, каламбуры, ручки, полицейских, электричество. Для того, чтобы произнести этот монолог, миссис Пэдди встает. Но из деликатности никто не обращает на эту бессмыслицу никакого внимания. Мисс Вилли, долго нам еще ждать? Скажите нам, какая она? Я ее еще не видела. Давайте приведем в порядок комнату. Ферри, да? Прошу вас, положите на место карты. Хорошо. А почему ее так долго задерживают в кабинете? Я знаю только одно, что ее фамилия Сэвидж, и что она будет жить наверху в голубой комнате. Ой, хорошо, если бы она была некрасивой. Соперничество меня очень утомляет. Пойдем, я дам тебе мои перчатки. Прекрасно. Джефф, задумавшись, сидит у стола. Мисс Вилли тихо подходит к нему. Бэмби, дорогой, на этот раз вы немного небрежно завязали галстук. Прошу вас, мисс Вилли, не называйте меня Бэмби. Так зовет меня моя жена. Она ласково целует его в лоб. Я забыла. Я не хотел бы, чтобы вы относились ко мне лучше, чем ко всем остальным, чтобы вы меня целовали. Но вы самый красивый. Что бы подумала моя жена, если бы приехала навестить меня и увидела, как чужая женщина меня целует? Я думаю, она бы взорвалась. Да. Зная ее характер, я тоже так думаю. Прошу вас, мисс Вилли, не забывайте мою просьбу. Постараюсь, Джефф. Дзин-дзин-дзин-дзин-дзин-дзин-дзин-дзин-дзин-дзин-дзин-дзин-дзин. Мисс Вилли, возьмите. Алло. Да. Хорошо, доктор. Иду. Ну, а теперь, дорогие, прошу вас не нарушать порядок. Ферри, постараемся произвести на нее хорошее впечатление. Да, вот я взяла перчатки. Молодец. А мы ее сейчас увидим. Не знаю, Ферри. После жены фокусника у нас ничего не было интересного. Вы помните, какая она была нервная? Потому что ее перепиливали пополам. А как ее звали? У нее было звучное иностранное имя. Да, я тоже не помню. Но она была очень странного цвета. А мои родственники все были бесцветными. Мои родители были альбиносами. Начинается, Ферри. Ты не должна выдумывать такие вещи. Они были моральными альбиносами. Ферри подбегает к запертой двери и, встав на колени, пытается рассмотреть в замочную скважину, что делается в соседней комнате. Ферри, не подглядывай! И унизительно становиться на колени. Флоренс, а разве ты не становишься на колени, когда молишься? Вот и я сейчас произношу молитву. Господи, Боже мой, ну дай же мне увидеть хоть что-нибудь интересное. Вы что-нибудь видите? Да, Бог сразу услышал мои молитвы. А что вы видите? Кто-то выходит из кабинета доктора Эммета. Кто? Один, два, три незнакомых человека. Они идут сюда. Ой. потащимся в холл и будем подслушивать. Что ты? Джефф, как ты думаешь, это честный поступок? А нас все равно отсюда выпроводят. Да, это называется шпионить. Миссис Пэдди, идемте шпионить. Флоренс, идемте с нами. Нет. Флоренс. Нет. Я присоединяюсь к вам. Но это в последний раз, Фэри. И потом я всегда рву чулки, когда становлюсь на колени. Флоренс поспешно уходит, плотно закрыв за собой двери холла. Мисс Вилли вводит в гостиную посетителей. Их трое. Это сенатор Тейтес Сэвидж, мужчина средних лет, лицо его озабочено. Его брат Сэмюэл Сэвидж, немногим его моложе, кажется, он несколько растерян. Зато их сестра Лили Белл, молодая красивая женщина, держится очень уверенно. Вслед за посетителями входит доктор Эммет. Это пожилой человек с умным, несколько усталым лицом. Он терпеливо и как-то привычно объясняет гостям, что это отделение клиники предназначено для нервнобольных, проходящих последний курс лечения. Люди здесь милые и общительные, говорит он. Вашей матери здесь будет хорошо и спокойно. Доктор Эммет уже знает, что основным доказательством помешательства миссис Сэвидж была безрассудная трата ею своих денег. Сейчас он только уточняет подробности. Она купила надгробную плиту лошади какого-то продавца цветов, выписала ящик земли какому-то итальянцу прямо из Италии, еще что-то в этом роде. Но главное, пыталась учредить некий фонд, из которого бы и тратила деньги в дальнейшем на подобные же глупости. Этого дети, естественно, допустить не могли, и вот они привезли свою мать сюда. Видя, что посетители устали, доктор решил закончить визит и предоставить возможность матери попрощаться со своими детьми. Прошу вас, войдите, миссис Сэвидж. Миссис Сэвидж, женщина пожилая, но выглядит очень моложаво. Одета несколько экстравагантно, волосы выкрашены в голубой цвет. В руках она держит плюшевого игрушечного медвежонка. Сейчас она растеряна, пожалуй, даже испугана. Не угодно ли присесть, миссис Сэвидж? Что вы? Ну, прошу вас. Прошу вас, садитесь. Мама... Мама, мы здесь задержались, потому что хотели попрощаться с тобой. Ты мне не нравишься, Лили Белл. Ты мне не нравишься. Она повторяла это всю дорогу, доктор. Миссис Сэвидж, ваши дети сейчас уходят. Вы не хотели бы попрощаться с ними? Миссис Сэвидж, ваши дети хотят попрощаться с вами. Для кого этот дом, доктор? Этот дом называется Тихая обитель. Теперь он будет вашим домом. Для кого этот дом, доктор? Меня зовут доктор Эммет. Миссис Сэвидж, попрощайтесь с вашими детьми. Миссис Сэвидж делает вид, что не слышит, и отходит к окну. Светлячки! Уже появились светлячки! Какая прелесть! Что заставляет их светиться, доктор? А, это у них пора любви? Откровенно говоря, я не знаю. А я думала, что вы знаете. Как было бы прекрасно, доктор, если бы люди светились в порыве любви, как светлячки. Лили Белл, ты светишься, когда любишь? Ты ведь так быстро воспламеняешься. Мама опять говорит гадости. Нам лучше уехать, доктор. Завтра же я пришлю ее вещи. Сегодня мы захватили только самое необходимое. Понимаю. В воскресенье у нас приемный день. Вы можете приехать и привезти все, что будет нужно. Понятно. До свидания, мама. До свидания, ма. До свидания. Миссис Сэвидж, если вам что-либо понадобится, вот это мисс Вилли. Она будет заботиться о вас. Извините, я вас оставляю. Здесь очень хороший сад. И завтра утром вы сможете его увидеть. Опять что-то не то сказала. Это мое несчастье. Глупо с моей стороны так раздражать их. Только сама становлюсь злой. Но чтобы обращаться с ними так, как они того заслуживают, нужно быть злой, злой, злой. Вы устали с дороги. Сядь, отдохните. О, я вижу, медвежонок потерял один глаз. Наверное, вы уронили его в кабинете. И как только они уйдут, я его там поищу. Не беспокойтесь. Я потеряла его еще в прошлом году в театре. Конечно, я бы нашла его, но когда я стала зажигать спички во время действия, то капельдинер хотел меня вывести. А зачем же вы взяли его с собой в театр? Я не могу вам сказать, почему я никогда не расстаюсь с ним. Но я буду надеяться, что когда-нибудь вы мне об этом расскажете. Возможно. Топ-топ. Топ-топ. Вы никогда не видели игрушечных медвежат? Нет, я видела, но не таких забавных. Топ-топ. Не обращайтесь со мной, как с дурочкой. Что вы? Мы будем друзьями. Вам, конечно, сказали, что после смерти моего мужа у меня помутился рассудок. Это можно понять. Да. Но это не так. Почему? Разве вы не были счастливы с вашим мужем? Я любила моего мужа со дня первой встречи и до самой смерти. Единственной целью моей жизни было желание сделать его счастливым и забыть о моих собственных желаниях. Но вы об этом не жалеете? Я не жалела, пока он был жив. Но когда его не стало, я не знала, что мне делать, чем мне заняться. И тогда я вспомнила о моих неосуществленных желаниях. О каких? О тех, которые были бы непонятны моему мужу. Например, покрасили волосы в голубой цвет. Вот именно. Я скажу вам. В молодости я мечтала стать актрисой. И вот когда я осталась одна, я решила этим заняться, ведь времени-то у меня осталось не так много. А не кажется ли вам, что это чуть-чуть поздно? Конечно, конечно, поздно. Если бы я этим занялась в молодости, то никто бы не осудил меня. А вот теперь, когда я стала старой, все находят мое поведение странным. И тогда я решила помогать другим людям осуществлять их желания, пока они молоды. Ну, каким образом? Я учредила фонд имени моего мужа. Фонд счастья. Специально для этой цели. Но мое хорошее отношение к людям они сочли ненормальным. И вот я здесь. Я уверена, что здесь вам будет неплохо. Не хотите ли снять шляпку? Если вы считаете, что я должна провести здесь остаток моей жизни, что ж, тогда стоит снять шляпку. Какая элегантная шляпка, не правда ли? Может быть, она вам понадобится? Хотя на что именно, Я не знаю. Лучше, если она останется у вас. Она может вам еще понадобиться. Вы так думаете? Я уверена. Мои волосы стали как мочалка. О, нет, я не нахожу этого. Они очень красивого цвета. В прошлом году я была рыжей, потом стала черной, а теперь голубой. Я только недавно перестала красить волосы. Я просто немножко синю их. Скажите, для кого этот дом? Не хотите ли подняться наверх и начинать устраиваться? Уже пора. Запирать меня на ключ? Что вы? Я не собираюсь запирать вас на ключ. Вы привезли один чемодан? Не знаю. Его привезла моя дочь. Она меня не спрашивала. Я вам его сейчас принесу, а завтра утром вы сможете осмотреть весь дом. Подождите меня, пожалуйста, здесь. Одна? Ну, конечно. Без наручников? В нашем доме система доверия. Одну минуту. А! Хороша. Система доверия. Решетка! В окне решетка!